«Это на десерт», – произносит девушка и вытаскивает из фартука мешочек. «Сама пекла». Фия хватает мешочек и прижимает к себе, а я благодарю сквозь смех. «Спасибо, с вами не пропадешь. Обращайтесь на кухню в любое время, Мак Виктор». Аннушка кланяется и выходит. «Ведь, закажи еще чаю по блату», – просит фей. «Ты этот еще не выпил». Киваю на полную чашку. Мясом, как ни странно, наедаюсь, несмотря на небольшие размеры порций. А выпечка Аннушки заставляет ностальгически улыбнуться. Я совсем не помню своего детства, но чувствую, что уже пробовал подобное. Когда-то совсем давно. После ужина тянет задремать, делаю над собой усилие. Нужно закончить с зарядкой кристаллов. Энергия идет медленно. Фей усилие делать над собой не собирается и растягивается в гамаке. Внимание постам. Приготовиться к проходу в портал. Из раструба раздается голос Юлия. Нащупываю под столом пластину и сдвигаю ее, как рассказывал Иннер. Фей не просыпается от громких звуков. Зрительно ничего не меняется, но внутренний проход в портал совершенно незаметен. В этот раз при перемещении молнии не бьются. Никакой более ярких вспышек. Кажется, будто караван, подводная лодка, и мы медленно погружаемся под воду. Единственное, что происходит, чуть закладывает уши. Смотрю в окно и жду, пока неразличимые мазки превратятся в четкую картинку. Через несколько минут понимаю, что мы едем через пустыню. Небо синее, с примесью фиолетового. Звезды, одна ярче другой. Хорошо просматриваются различные созвездия, как на специальной карте. По этой местности мы едем круглосуточно, без задержек и остановок. Ужины приносят в рабочий кабинет, а обедаем группами в вагоне-ресторане. И очевидно, что так караванщики и проводят свои дни. Как раз городки и торговля – это все же исключения, ради которого они вот так едут, и долго. Неудивительно, что тот же Иннер тут на стенку лезет от скуки, его ж правильно никто использовать не хочет. Ну, кроме меня, конечно. Хе-хе. Первая рабочая смена в этом месте проходит неожиданно сложно. Качать магию тяжело, источников почти нет. Я на время встаю в ту странную стойку, чтобы увидеть потоки. И увиденное мне не нравится, Лейлини, конечно, и в пустыне есть. Магия есть везде, но основные только высоко в небе и, кажется, очень глубоко под нами. А второстепенные высушиваются почти полностью. Живности тут есть. И почти вся она приспособилась потреблять магию, иначе, сложнее выживать. Фон магии довольно пустоват, но на прокачку через меня и наполнение камней и накопителей поезда в принципе хватает, пусть и с трудом. Думаю, что будь нападение где-нибудь такой местности, караван мог бы тут и остаться. С другой стороны, нападающим тоже нужно как-то дождаться поезда. Вряд ли капитан едет одной и той же дорогой, не в первый же раз. Это в болотах особо свернуть некуда. А тут пустыня, от горизонта до горизонта. Так что бедновато, неприятно, но очень спокойно. Все высушено. Больше приходится использовать свою энергию, и уже с утра я обычно выгляжу не очень. Да и чувствую себя примерно так же. Радости добавляют только визиты Катерины, больше похожие на сон. Но и они дефицит энергии не восстанавливают. Так что к началу третьего дня пути я себя в зеркале узнаю с трудом. Усмехаюсь. Зато довольный. Выглядишь так себе, подмечает Феофан. Стрелки на приборах держатся на среднем уровне. Поднимаю показатели еще на несколько делений, только после этого соглашаюсь сходить на обед. Не бережешь себя, Фи еще раз пробует завязать разговор. Пойдем, пойдем, на этот раз соглашаюсь на намек. Предобеденные намеки на вагон-ресторан, это уже почти добрая традиция. Проходим по светлому коридору и попадаем в комфортное широкое помещение. Столы возле окон частично свободны и украшены скатертями и салфетками, расстояние между ними довольно большое. Рядом кожаные сиденья и удобные диваны. Ходить между ними можно свободно, да и разговор соседей вряд ли услышишь. Возле стены барная стойка, сразу за ней дверь на кухню. Оттуда обычно выходят официанты с уже готовой едой. «Хочу сюда». Фей плюхается на мягкое сиденье. Столик небольшой, на 2-3 человека. На белой скатерти для нас приготовлены комплекты приборов по обе стороны салфетки. Здесь можно найти даже десертную ложечку и щипчики. В общем, полная сервировка к нашим услугам. Еду приносит сразу, без выбора по меню. Для меня это только на руку, выбирать ничего не хочется. Вкуса еды тоже особо не ощущаю. Ем больше на автомате. Хотя, выглядит блюдо вполне аппетитно. Периодически к нам подходит молодой парень и меняет тарелки. Мы с ним вместе сидели за столом на ужине после боев. Как зовут, не помню, но парень на разговоры не напрашивается. После подачи основного блюда, к нам за стол подсаживается Иннер. Не передумал? Спрашивает маг с беспокойством. Феечка держится отстраненно и молчаливо, только хлюпает носом. Феофан сразу же уводит ее за другой столик и увлеченно показывает на пейзаж снаружи. Не знаю уж, что он ей так увлеченно рассказывает про пустыню, но, главное, чтобы помогло отвлечься. Нет, не передумал, отвечаю. Видишь, они как-то подружились. Киваю на Феофана и Васю. Но только ты мне будешь немножко должен. И я сейчас не о деньгах. Мне нужен свой человек внутри каравана. Лады, соглашается Иннер. А ты потянешь второго паразита? Спрашивает маг. Это не так просто. Мой фей говорит, что потяну, сообщаю. Думаю, в этом вопросе ему можно доверять. Доверять или нет, твое дело, уклончиво говорит Иннер. Но не суть. Отлично, тогда вот договор. Парень вытаскивает скрученную в рулон бумагу из нагрудного кармана. Расправляю и приступаю к чтению. Никаких подводных камней на первый взгляд. Если в двух словах, получаю деньги и феечку по приезду или по требованию. Пристально смотрю на мага. Мне это для отчетности нужно. Иннер виновато прячет глаза. Ага, для отчетности. На самом деле, маг приносит подписывать бумагу, чтобы я не соскочил. Ладно, поддержу. Ну тогда при заключении договора деньги вперед, обращаюсь к парню. И добавь пункт, что фея была без повреждений. Каких повреждений, не понимает маг. Они ж волшебные все, сами лечатся, если магия есть. А у меня, есть. Да и ты прямо сейчас ничего не забираешь, мы же только в столице увидимся. Да и зачем она тебе без привязки, суетится Иннер. А вот тут поподробнее. Феофан уже вовсю болтает с Василисой. У них на столе раскрытый мешочек. Видимо, подобрал путь к сердцу феечки. Феев привязывают либо в академии, либо подпольно. Лучше, конечно, в академии. Это, так сказать, лицензия и гарантии, рассказывает маг. Но денежку тоже придется заплатить. Что там? Подпольно иногда дороже выходит. А ты откуда знаешь? Удивляюсь. Мне это рассказывали, уклончиво отвечает Иннер. В общем, в академии можно взять нового фея. Любого, какого захочешь. Но это только в том случае, если фей будет в наличии. Не всегда в академии есть то, что нужно. Маг рассказывает о феях как о товаре. А если не будет конкретного, уточняю. Тогда, господин Рандом, грустно смеется Иннер, как у меня. Но я думаю, что мой папуля замешан в этом. Только он мог дать эту бесполезную, КХМ. Парень замолкает и косится на договор. Иннер, видимо, не догадывается, что отец хотел ему помочь. Доверие в семье у них, конечно, на уровне. Но это не мое дело. А какие, вообще, преобладают способности у феев? Спрашиваю. Щитовика ты уже видел. Фею-талисман, как у меня, тоже. У Ника-целители тоже щитовик, но у нее там это идет вторым умением, так что твой посильнее будет, конечно. Есть природницы, очень, кстати, полезные. Они с растениями говорят на каком-то запредельном уровне, и они получаются более универсальные, чем стихийницы, например. Феев-мальчиков, кстати, немного. И они в феевских общинах дома сидят обычно. У тебя уникум, если что. Правда, и выглядят они несколько по-другому, КХМ. Извини, смущается маг. Остальные более редкие. А чего извиняешься? Удивляюсь. Ну вдруг ты обидишься? Твой, странный. Так-то они красивые все, а твой, ну так ладно, не мое дело, извини еще раз, понял, пожимаю плечами, киваю, но договор не обязывает меня забирать фею до привязки, и нарушать его я не могу, правильно, Иннер озадаченно смотрит на меня, значит, могу потребовать деньги вперед, делаю вывод, что я, собственно, прямо сейчас и делаю. Ну, хорошо, мнется маг и достает заранее собранный кошелек, размером он чуть больше, чем стандартный на 10 золотых. Здесь пятнашка, отчитывается Иннер. Как и обещал, ладно. Смотрит на мой ожидающий взгляд. Добавлю пункт, чтобы без повреждений. Дописывает и прикладывает свою руку. Отлично, говорю ему и подписываю договор. Маг заметно выдыхает. Глаза радостно блестят. Последний штрих, киваю. Кладу ладонь на бумагу и подаю магию. Вижу же, что договор на толстой магической бумаге написан. Не просто так ко мне Иннер заходит. Строчки загораются синим и гаснут. Маг теперь не скрывает довольную ухмылку и забирает пергамент. Подталкивает ко мне кошелек. Открываю, внутри действительно 15 золотых. Знаю, что это мало, но я ничего больше наскрести не смог, говорит Иннер. На самом деле, будет у меня больше, будет. Но после полного круга основной расчет, а это чуть ли не год еще с караваном идти. Так что щитовик мне прямо очень поможет, боевые начислять будут, опять же. Судя по всему, про отца он говорит правду. Никакой финансовой поддержки предок ему не оказывает. Зато пытается помочь другими способами, вот только сын не понял и не оценил. Бывает, если я не заберу Васю, маг наверняка вернет ее в академию, если это возможно, или обменяет в черную, раз и такая возможность существует. А так, хорошая гарантия, что фея до столицы доедет. Ну, мне хватит. Кидаю взгляд на кошелек. Скорее, я считаю, что ты будешь моим должником, напоминаю магу. Конечно, соглашается Иннер. Когда прощаемся с магом и феечкой, Вася уже не хнычет. Она смотрит на Феофана широко распахнутыми глазами. Тот машет рукой. Видимо, как-то договорились. Караван находится в движении круглосуточно. Никаких пиршеств, боев и торговли. За окном только высушенная природа и жаркая пустыня. Работать приходится больше, чем обычно. Поезд потребляет энергию в несколько раз быстрее. Пустыня не дает сделать хороших запасов. С магией приходится экспериментировать. Смотрю, как меняются индикаторы при последовательной и прерывистой подачах. Можно сказать, вырабатываю собственную методику зарядки кристаллов. Фей же, в основном, спит. Его главная задача – следить за режимом питания. Иногда он заказывает на кухне сладкий чай, и это действительно спасает. На очередном обеде ко мне подходит капитан в компании Ника. Две его феечки без конца разговаривают и не замечают происходящего вокруг. «Не знаю, что ты там делаешь, но для резервного мага совсем неплохо», — хвалит меня Юлий. «Я переживал, что поход через пустыню нам дастся на последнее, но мы вроде очень хорошо справились». Ник нехотя кивает. «В общем, есть мнение, что мы хотели бы предложить присоединиться к нам на постоянной основе. Не просим ответа сейчас, но ты подумай». Капитан доволен и говорит: «Как есть». А вот Ник кривится, словно жует лимон. «Я подумаю». Киваю, но больше, конечно, жду реакцию пожилого мага. Того почти перекашивает. «Но пока я не могу. Я же еще учусь». Ник очевидно выдыхает. «Мы подождем», пожимает плечами капитан. «И да, предложение почти бессрочное, имей в виду. Видимо, я все-таки что-то делаю сильно не так, раз впечатляю руководство каравана. Хорошо, что мы уже скоро приедем». К концу очередного дня караван подъезжает к последнему мосту. Глава 34. Мы точно на курорте. Поперек моста опять навалены огромные булыжники. Все, как и в предыдущие разы, не доверяют тролли караванщикам, да и правильно делают. Я уже пару раз в этом убедился. Издалека камни напоминают военное укрепление, разве что без охраны. Но тут и понятно, такие камни просто так не сдвинуть. Зачем тут охрана? Кому нужно, сам пойдет искать троллей, а каравану нужно. Капитан со вздохом объявляет по общей связи. Каравану приготовиться к остановке. Переговорщикам ждать команды. Кухня, подготовить бочку клубничного варенья. Наблюдаю за слаженными действиями команды. Молодые парни выкатывают бочку, потом выходят переговорщики. Наше место сразу за ними. Ставим щит на всех и пошли. Торговля торговлей. А даже случайно упавший камушек будет для нас крайне неприятным исходом. Проще говоря, тут такие булыжники, что всмятку раздавит. Почти доходим до моста, когда рядом с наваленной кучей камней вырастает антропоморфная фигура. Вот как хочешь, ведь, но с прошлого раза тролли красивше не становится. Фей морщится. Вот как с ними разговаривать, а с чего им становиться красивше, как ты говоришь. Какие есть, такие есть, они сами по себе, мы сами. «Нам еще привет с первого моста нужно передать, помнишь, да тут забудешь», – ворчит фей. «А, гладкокожие, человеки», – негромко рычит тролль, потом опасно свешивается вниз под мост. «Там и человеки пришли меняться, за проезд, а с ними мелкого такого нет, с летучкой», – слышится рык. Тролль вылезает обратно на мост, стоит, пучит глаза, вглядываясь в каждого подходящего человека из толпы. Наконец, замечает нас и радостно свешивается обратно под мост. «Есть, есть такой, с летучкой», — объявляет, судя по всему, своим собратьям. «А, это варенье принесли. Мы им проезд, они нам клубнику. Не бей их», — рычат из-под моста в ответ. «Я и не хотел, те в прошлый раз злые были. Я полруки себе отращивал долго», — обиженно ворчит тролль. «Чего говорят-то?» – спрашивает меня один из переговорщиков. «Варенья им хватит? Ничего не поменялось?» «Не, Качаю головой. Рычат, что сейчас вылезут за вареньем. О, дело. А то с этими воевать прям нехорошо. Их и не убьешь толком. Они восстанавливаются из почти раздавленного тела. Прикинь, вроде в лепешку раскатал, а, глядишь, она куда-то уползла, а потом еще и припомнит тебя. Хорошо, когда вот так, без проблем, наварить варенье проще. Хороший перегон, если что, Витя. Тебе Иван не скажет, но от нас, большое человеческие. Тихо, как бы между делом, говорит переговорщик. Второй ему кивает. Нам бы тебя в толмачи, мы бы все ветви караванов за пояс заткнули. Эх, вот куда смотрит старшие. ТСС, молчи. Локтем толкает его второй. Опасливо оглядывается на меня. Штрафов на тебе мало, что ли? Я ничего не слышал. Киваю. А чего я такого сказал? Удивляется первый переговорщик. Я Иване это говорил. Доходим до тролля. Человеки, ждите. Сейчас камни таскать лезут, рычит тролль, поглядывая на нас. Что он говорит? С легкой тревогой оборачивается переговорщик. Что лезут камни таскать? Они вроде мирно настроены. Клубнику свою ждут, отвечаю. Так, выкатывайте бочку, распоряжается второй переговорщик нашим грузчикам. Ставьте вот сюда. Тролль заинтересованно мнется на месте. Немного вытягивает уродливую голову, внюхивается, но не приближается. Так, теперь пару шагов назад. Пусть забирают, говорит второй переговорщик. Посмотрим, как оно сработает. Тролль аж подпрыгивает от возбуждения. Там варенье, я чую. Клубнику привезли, рычит, не жрать, рычат из-под моста, тут под мостом будто взрывается бомба, вылетают камни и оттуда же лезут штук 5-6 похожих друг на друга монстров, сложно понять, сколько их в этом клубке, он, рассыпаясь на отдельные фигуры, вываливается к мосту, а мы отступаем еще на шаг, тролли сразу же раскупоривают тару и лезут в нее чуть ли не с головой, клубничная, двое вместе со стоявшим рядом только что существом, подхватывают бочку и тянут вниз. Остальные быстро, но аккуратно раскидывают камни. Видно, что торопится. И не лень им заниматься такой тяжелой работой каждый раз, но смысл в этом есть. Просто избыточный. Мне кажется, хватило бы пары-тройки камней такого размера. Их и поездом не сразу сдвинешь. Переговорщики видят, что дело делается, кивают мне и отходят в поезд вместе с носильщиками и охраной. Мы с Феофаном подходим к довольным монстрам. Первого тролля среди них нет, клубничное, вкусно, небодяга, слышу довольные рыки. Мне ваши собратья с первого моста сказали, что у вас есть обмен, сразу вступаю в разговор. Тролли тревожно оборачиваются, а это ты маг с летучкой, у которого есть твердые зубочистки. Тролль показывает на фея, точно, именно они у меня и есть, отвечаю. Фей с паникой в глазах посматривает то на меня, то на троллей, ведь... Чего он в меня тычет? Не обменивай меня, у троллей кроме варенья нет ничего вкусного. Я тут не выживу, немного суетится Феофан. Не боись, Фео, ты слишком полезный, чтобы тебя обменивать, в шутку успокаиваю Фея. Это правда, он гордо выпячивает грудь. Куда идем? Спрашивает. Тролль смотрит на Феофана как на необычную зверушку. Мы ждали тебя. Снова обращается ко мне. Пойдем за мной. Проходим мост и булыжники. Несколько троллей разгребают завал и двигают камни. Подходим к здоровому троллю, примерно на голову выше того, что нас привел. Пришел тот, кого мы ждали, рычит тот, что поменьше. Вот, у нас на обмен, говорит большой тролль и высыпает горку прозрачных кристаллов. Время не тяну, сразу приступаю к делу. Кристаллы все примерно одинаковой величины. Что-то они мне напоминают. Хотя чего это я, накопители почти так же выглядят. Когда пустые, фей стоит рядом и роется в другой кучке кристаллов поменьше. Надо проверить. Один из кристаллов беру в руку. Сразу понимаю, что даже в таком виде он принимает магию. Подаю немного энергии, накопитель сразу наполняется голубоватым светом. Скорее всего, шлифовка и обработка накопителей меняют скорость поступления или отдачи магии, и вполне возможно уменьшают паразитные потери. Так что это почти необработанные накопители. 100%. И тут их золотых на 30, скорее всего. Но обработка тоже денег стоит. Так что, кто его знает, сколько возьмут за исходный материал. Ладно, все равно дороже, чем крысолюдские копья, однозначно. Феофан отвлекается от горки кристаллов и выворачивает поясную сумку. Тролли таращится на вещички как на чудо. Большой тролль подает знак, и нам приносит еще пару горстей этих прозрачных кристаллов. Только горсти, троллиные, и мутных кристаллов образуется горка, как бы не такая же, как в прошлый раз, с разноцветными камнями. Шикарно. Тут материала на приличную сумму. Зря не торгуют караванщики, конечно, с ними. Но тут сами виноваты. Тролли зло помнит, а поезда, очевидно, силой часто пробиваются. Так что мне просто повезло. Камней у меня теперь много. Хоть свою ювелирную мастерскую открывай. Красиво. Показывает большой тролль на голубоватый кристалл у меня в руке. Магии в нем немного. От этого легкое свечение переливами гуляет по оболочке. Подарок. Протягиваю троллю. Нам, удивляется, но кристалл забирает. Рычит. Мы запомним. А вот в этом даже не сомневаюсь. Тролли, похоже, не то чтобы туповатые, нет. Они просто думают совсем по-другому. Настройки изначально другие, альтернативные, так сказать. А вот память у них длинная, это точно. В обмен также отдаю копья крысолюдов и тяжелую цепочку. Троллю она как браслет, как раз налезает на руку. Помогаю собрать Феофану в сумку все пустые заготовки под накопители. Возвращаемся в поезд. Монстры уже заканчивают разбирать завал, и, в общем, успеваю до начала движения дойти до своего места. Удивляет то, что всем почему-то плевать, что я там делал под мостом у троллей. Вот даже любопытства никакого. Высокие у них между собой отношения, конечно. Странно с таким отношением преуспевать в торговле. Хотя, конечно, если нет альтернативы, то, может, так и прокатывает. Проезжаем мост, и почти сразу раздается голос Юлия. Внимание! Приготовиться к переходу через портал. На автомате снимаю сапоги и устраиваюсь на рабочем кресле. Двигаю под столом пластину, чтобы активировать защиту. Перемещения без молнии безболезненные, а в окно сразу же становится интересно смотреть. Очень там неожиданные цвета. Внутри портала снова наблюдаю смазанную картинку. Цветной калейдоскоп сменяется серым, и мы словно выпрыгиваем под водопад. За окном даже не ливень, там просто поток льющейся воды. Видимость метра на два от стенки поезда. Снаружи на мгновение все освещает молния. Начинаю считать по старой привычке. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Удар грома. Значит, гроза в паре километров от нас. Близко. Снова все вокруг освещается молнией. Теперь удар грома проходит секунды за 3. Потом за 7. Похоже, мы внутри грозового фронта. Снаружи, скорее всего, даже красиво, если со стороны смотреть. А вот внутри, не очень комфортно. Налетает порыв ветра. За окном, похоже, веселее, чем я думаю. Там шторм и апокалипсис. Меня передергивает. А ведь если это был последний переход, то мы, вроде как, рядом с местом прибытия. Мда, тут просто постоянно льет дождь. Если кому-то интересно... «Я в порядке», — отчитывается Феофан. «Вижу, что он слегка запутался в ремнях. Помогаю фею выбраться. Напридумывали приблуд, знаете ли», — ворчит Феа. «Зато ты цел, и ни обо что не ударился». Пожимаю плечами. «В первый раз-то сложнее было, помнишь? Ну, то в первый. Я теперь бывалый путешественник». Слегка надувается от гордости фей. «Как Кэптам ориентируется в таком дожде, я не представляю. Но вроде бы едем не просто так, не наобум». Караван выезжает на поле перед небольшим городком. Дверь в наш вагон распахивается. «Ну, что, Мак Виктор, вот мы и добрались до курортного», — объявляет Иван, присаживаясь на кресло возле стены. «Кажется, сегодня тут не сезон», — замечаю, кивая на погоду за окном. «Да тут каждый день не сезон», — смеется караванщик. «Ты доволен сотрудничеством? Все хорошо?» Поезд сбавляет скорость, а капитан объявляет. «Внимание! Приготовиться к остановке». Караван полностью останавливается, лязгает и подготавливается к превращению в форт, а я тем временем отвечаю на вопросы Ивана. Да все замечательно, на самом деле. Из сложностей только пустынные земли, но это всего лишь часть пути. Терпимо. В принципе, за 7 золотых, работа наиприятнейшая. Так, может, поработаешь дальше с нами, отдашь в академию свой фиалый в путь, мы как раз в столице проездом будем через месяц. Айда с нами. Предлагает караванщик. Спасибо за предложение. Я реально раздумываю. Есть у меня некоторое предположение, что, пройдя с караваном круг, я стану неприлично богатым товарищем. Если круг у них года полтора по обмолвкам, а я за каких-то 10 дней уже монет под 200 поднял. Просто такая поездка, очевидно, будет единственная. Если решусь, конечно. Только мне надо дождаться графа Беннинга, поясняю. Так что сможем вернуться к этому вопросу сильно позже. Не беда, улыбается Иван. Вот твои деньги, как договаривались. На стол приземляются несколько мешочков с золотыми. Это все, спрашиваю. Фи достает лист бумаги и подсчитывает. «Ну, конечно», — отвечает Иван и делает честные глаза. «Шестая часть за торговлю с орками на перегоне». «Погоди», — останавливаю караванщика. «Мы же договаривались не про торговлю, а про оборот от торговли, напоминаю». «Слушай, про оборот я пока что ничего не могу сказать». «Вот совсем ничего», — оправдывается Иван, активно жестикулируя, но вдруг останавливается. С ужасом смотрит на свою руку. «Я замечаю, как чернота расползается по его коже и отшатываюсь от караванщика. У мужика прямо на наших глазах чернеет рука. Ой-ой, что происходит?» Не на шутку пугается Иван. «А-а, честно отвечаю, первый раз такое вижу. Сходи к лекарю». Караванщик выбегает из вагона и исчезает на полчаса, не меньше. Мы с Фием успеваем выпить по чашке крепкого сладкого чая и обсудить произошедшее. «Ты, главное, протри стол за ним, а то мало ли какая хворь, еще подцепим чего», — чешет голову Феофан. «Слушай, да это же очевидно магическая дребедень, больно быстро все происходит», — отвечаю. В дверях снова появляется Иван, он слегка бледен, но выглядит лучше, и про руку ничего не говорит. «Извини, дорогой, я все выяснил, все учел, вот держи». Иван вытаскивает на стол еще один увесистый мешок с деньгами, но искоса на руку все же посматривает. Ничего не меняется, она по-прежнему черная. Тогда он высыпает на стол еще горку золотых. Фи в это время развязывает мешок и проверяет, после чего прибирает в поясную сумку. Как только горка поменьше оказывается у него, рука Ивана перестает чернеть и постепенно принимает привычный вид. Ваня с шумом выдыхает и, даже не прощаясь, исчезает из нашей каюты. «Опять хотел нас нагреть», — констатирует Фей. «Не без этого, соглашаюсь». Форт разворачивает шатры, чтобы защититься от дождя. Тот не прекращается ни на минуту. Серое небо полностью затянуто тучами, просвета не видно, но идти надо. Для перехода в соседний караван для обмена, скорее всего, придется немного намокнуть, смотрю в окно. Хотя, если сейчас натянут общий тент, может и не сильно, предупреждаю Феофана. Расстояние небольшое, дождь тут, кажется, горизонтальный, а, может и вовсе от земли отскакивает. Фи раскрывает щит. «Пошли», — командует он, — «попробую дождь не пустить». «Воду же не пускал, тогда, в городе, только держись поближе, помнишь ведь?» Видно, как Феофан распирает гордость. Киваю. Задумка и впрямь неплохая. При переходе сапоги почти не успевают намокнуть и тут же самоочищаются. «Смотри-ка, не обманул старый Арон». Радуюсь вслух. Во втором караване нас встречает сбитый темноволосый мужичок. Провожает в нужный вагон. Второй поезд чем-то неуловимо отличается от первого. Он такой же, но материалы побогаче или просто подобраны с большим вкусом. Вообще ощущение, что этот поезд чуть старше нашего и мудрее, что ли. Словно тот, в котором я нанят, подросток, а здесь мы имеем дело со взрослым и вполне состоявшимся торговцем. Не знаю, ощущение приходит именно от машины, словно она живая. «Вам к мастеру каравана», — коротко кидает мужичок на дверь и уходит. Остаемся у входа в большую каюту, стучусь и захожу. А, маг без жетона, по-доброму улыбается, сидящий за столом, сухонький старичок в возрасте. Чем-то напоминает Суворова из моей прошлой жизни. Я на секунду останавливаюсь. «Проходи, проходи, я сейчас закончу». На огромном тяжелом столе лежат стопки бумаг. Видно, старичок говорит про занятость не для красного словца. Кроме бумаг мерцает амулетное панно, вроде такого, что я видел на бирже, во всю стену, только тут оно меньше в разы, естественно. «Интересно-то как», — отмечаю себе. Прохожу, сажусь. «Ну вот», — отрывается от бумаг старичок. «Виктор, ведь, правильно, и Феофан», — пищит Фей, но на него старичок даже внимания не обращает. «Да, соглашаюсь, я к вам с просьбой». «Ой, да знаю я твою просьбу», — машет на меня рукой старичок. «Выполним, не переживай. Что непутевого Ваньку прикрыл, молодец. Если после своей академии решишь к нам податься, мы тебя возьмем, даже несмотря на то, что не наш. Предложение бессрочное, любой караван будет о нем знать. Ну и, знаешь, я ознакомился с отчетом, чтобы не было между нами непонимания». Достает из шкафа увесистые колбы толстого стекла с синим содержимым. «Вот то, что ты просил, это все фиалы, которые мы забираем в топих. Товар редкий, берем обычно под заказ, но тебе повезло. Эссенция, заказ магической мастерской. Только вот пока мы ехали, они уже разорились, смыло их совсем. Так что, если мы продадим тебе эти фиалы, наша репутация не пострадает. Что по цене? Спрашиваю. Отдадим по внутренней, даже без наценки. 60 золотых за оба фиала. Кивает в такт словам дедок. Просто, чтобы ты понял, мы, на самом деле, взвесили твой вклад в прибыль каравана на перегоне и сочли его большим. А Ваня, ну, что Ваня, научится ценить работников, молодой он еще. Тебя же взять захочет любой караван. Начальная цена контракта будет 12 золотых в день. Это если прямо сейчас. Что там будет после твоей академии, не знаю. Хотя, конечно, всякое бывает. Подумай, Мак Виктор. Спасибо. Это, скорее всего, прекрасное предложение, отвечаю. Старичок подтверждающе кивает. Но мне, на самом деле, нужно дождаться графа Беннинга, объясняю. Старичок чуть мрачнеет. Но тут же снова улыбается, как добрый дядюшка. Я слово дал. Ну что же, слово это серьезно, вздыхает мастер каравана. Я понимаю, но предложение мое не забывай. Все, Мак Виктор, не задерживаю. Если соберешься, ты знаешь, где нас найти. Глава 35. Курс на столицу. Что ж они все мне работу предлагают, а? Покачиваю головой. Но лучше пусть предлагают, чем нет. Как думаешь, Фиа, в принципе, все равно. Он просто поддерживает разговор. Я не очень понимаю эти ваши человеческие вещи. Главное ведь, чтобы кормили и деньги давали, разве нет? Ну, в каком-то смысле, хмыкаю. Выходим с Феем из второго поезда. На пару минут останавливаемся у выхода. Между караванами уже накинули тент, и вроде бы сейчас передвигаться намного легче. Разве что под тентом жуткая толкучка, такое ощущение, что сюда собрался весь город. Лавки, несмотря на поздний вечер и жуткую погоду снаружи, работают. Вокруг все звенит, где-то рядом ведется яростный торг, чуть дальше слышатся крики радости. Ощущение, будто я нахожусь в филиале казино с включенной вокруг столов ярмаркой. Чего они все сюда набились-то? Удивляюсь. Завтра день будет. В такую погоду дома надо сидеть. Да и нам, кстати, пора поискать место. Да, ведь соглашается Фей. Что, и даже не будешь проситься в ларек поесть? Да чего я там не видел, ведь, тем более, Аннушка мне пирожков в обед положила, расплывается в улыбке Феофан. А, вот они куда делись, а я-то думал, как так быстро схомячил, смеюсь, отвернулся, и нет ничего, отлично, поддерживаю, пошли искать таверну, проталкиваемся сквозь толпу к выходу из-под тента. Сложно, да и усталость не добавляет добродушия. У широкого выхода практически никого нет. Неудивительно. Поток воды с неба такой, что кажется, будто иногда он льет горизонтально. Вот и нет никого поблизости. Все пытаются уйти туда, где огни и радость, а не серая мокрая стена воды. Феофан снова разворачивает щит, но это никак не влияет на настроение. Когда вокруг сырости постоянный дождь, хочется только спать, желательно, в удобной мягкой и теплой кровати. Курс вон на те огни, показываю на плохо видимые мутные огоньки метрах в 50. Кажется, это ворота города. Фей молча кивает, и щит сразу же обретает почти боевую плотность. До городка доходим молча. Усталость наваливается все сильнее. Охрана не покидает башни, и мы заходим в курортный через малые ворота. За воротами под крышей стоит всего один стражник. Выглядит он вполне расслабленным. Очевидно, что городок внутри королевства не является пограничным. Народ на улицах не торопится и не обращает внимания на дождь. Немного странно, но ладно. На ярмарку сходим завтра, говорю Фею, и тот согласно кивает. Оба осматриваемся в поисках подходящего для ночевки места. Поесть и ночлег, запрос вполне прост. Кровать в поезде, конечно, удобная, но хочется более по-домашнему, что ли. Благо, деньги нам такое удовольствие позволяют. И все же мы переплатили, бурчит Фей. Он мысленно подсчитывает деньги и не особо радуется. Кажется, Фей не ожидал заплатить огромную сумму за эссенцию, но что сделано, то сделано. Теперь только бурчать. Просто игнорирую, и постепенно Фей замолкает. Идем по улице мимо кабаков и различных таверн. Желания зайти они не вызывают. Какое-то все унылое тут. Хочется зайти в первую попавшуюся, но двигаемся ближе к центру. «Смотри, медведь!» – вскрикивает Фей, и я вздрагиваю от неожиданности. Мысленно готовлюсь к битве. Это происходит уже на автомате. Почти сразу понимаю, что медведь не настоящий. Муха рассказывал про эмблемы на тавернах. Феофан указывает как раз на одну из таких. Отлично. Незапланированный бой с хищником отменяется. Стилизованный рисунок нанесен на небольшой, но крепкий деревянный дом. Первый этаж каменный, как и у всех, а вот второй очень основательный, хоть и деревянный, не раздумывая, подходим. Рекомендации мухи как нельзя к месту. Открываю тяжелую деревянную дверь с железной ручкой. В глаза сразу бросается камин. Над ним растянута шкура медведя. Переглядываемся с феем. Нам точно сюда. Помещение больше напоминает гостиницу. Зал для еды находится отдельно и вроде бы вдалеке. По обе стороны возле камина располагаются двери. Наверх уходит деревянная лестница. Низкорослый мужчина в белой рубахе и фартуке протирает стойку администратора. Подхожу. Мне нужен хороший номер. Начинаю разговор. Видно, что мужик услышал, как мы вошли. Вот только голову от стойки не поднимает. Отвечает грубовато. Мы номера не сдаем. Хмурится и убирает невидимый мусор с бороды. Волосы чуть с проседью, брови густые. Ну, вы же гостиница. Пробую еще раз. Сказал же, не сдадим. Не нравитесь вы мне, проблемами за версту несет. Доброжелательности в тоне нет совсем. Нам ненадолго, не сдаюсь. На один, от силы, два дня. Кладу жетон с изображением вепря. Нам его перед отъездом дал муха. Седоватый товарищ тяжело вздыхает и поджимает губы. Видно, как скрипя сердце достает ключ с массивным деревянным брелоком. Не знаю, где вы его раздобыли, но дело не мое. Протягивает ключ. Второй этаж, после лестницы налево. Номер превосходит все мои ожидания. Огромная ванная, две кровати с пушистыми покрывалами и на каждой по паре подушек. Феа даже подлетает от радости. Витя, это все наше. В его голосе слышится неподдельное счастье. Первым делом Феофан падает на кровать и проверяет матрас на мягкость. Феа, а как же помыться после дороги, привести себя в порядок? Говорю сквозь смех. А я всегда в порядке, бурчит фей, уткнувшись в подушку. После долгого дня и теплого душа с удовольствием зарываюсь в мягкое одеяло. Проваливаюсь в сон без лишних мыслей и планов. Утром просыпаюсь как новенький. Вдыхаю легкий запах йода. Странно. Встаю на прохладный деревянный пол и открываю тяжелые ставни. Замираю от неожиданности. В нескольких сотнях метров раскинулось неспокойное море. Вчера за стеной дождя мы его просто-напросто не увидели. Сейчас же моросит мелкий дождь. И порт предстает во всей красе. Оказывается, мы провели ночь в портовой таверне. Феофан уже успевает метнуться за завтраком и даже оставить одну порцию мне. Лепешка, разрезанная пополам с двумя видами мяса и тягучим сыром. Плюс стакан брусничного морса. Еда вкусная и сытная. Спускаться в общий зал нам действительно лишний раз не стоит. Слишком уж недоброжелательно тавернщик отнесся к нам при первой встрече. Оно и понятно. Порт, место проходное. Мало ли кого принесло. Выходить на улицу не хочется до последнего. Погода за ночь не сильно поменялась. Разве что туман почти исчез, и дождь льет не стеной, а только мерзко моросит. Небольшие порывы ветра заставляют укутаться в плащ потеплее. Феофан раскрывает щит, но батареи в него, увы, не встроены. Снова доходим до ворот. Людей сейчас на улицах намного больше. Все укутанные, но это и понятно. Дождь не прекращается. Просто становится послабее. Выходим из города. Мда, неожиданно. От караванов не остается и следа. Подходим к вытоптанному полю. Прощаться у них, судя по всему, не принято. Не беда. Есть у меня подозрение, что мы еще обязательно свидимся. Дождь усиливается, как и порывы ветра. Поднимаю голову к небу в надежде увидеть хотя бы небольшой просвет. Просвета не вижу, зато мое внимание цепляет белое пятно. Ведь, смотри, это же дирижабль. Феофан тоже стоит с задранной головой и бьет меня локотком в бок. Белое пятно освещается вспышкой яркого света. Видимо, вдалеке сверкает молния. Довольно резко дирижабль старается идти на посадку совсем близко к городку. Его сбивает с курса порывами ветра, но белый воздушный корабль упрямо снижается. Вокруг него мерцает корона из мелких вспышек. Они, похоже, защищают корабль от больших разрядов. В корабль бьют молнии, но он упрямо продирается сквозь грозовой фронт. Ничего себе корабль у Биннинга. Наверняка зачарован снизу доверху. Молнии бьют в дирижабль не переставая. Зрелище фантастическое. Надо найти ратушу, сообщаю фею. Тот, не отрываясь, следит за кораблем. Наверняка это корабль графа. Показываю на дирижабль. А зачем ее искать? Как везде, в центре города самое старое и заметное здание. Пожимает плечами Феофан и разворачивается в сторону ворот. Быстро добегаем до ратуши. Никто, слава богам, в этот раз не оказывает нам даже минимального внимания. Так что до ратуши добираемся за четверть часа, не больше. Кажется, все городки строятся примерно по одному лекалу. и теми же самыми или похожими магами. Если бы не дождь, я бы решил, что мы все еще в крайнем, настолько все похожи. Я даже на мгновение поднимаю взгляд на балюстраду ратуши. Нет, тут она целая. Вот ведь наваждение. На посту охраны нас тщательно обыскивают, будто немного на показ. Нам бы дождаться одного человека, поясняю. Стражники смотрят на нас с некоторым недоверием, но в ратушу пропускают. Когда в зал через какие-то полчаса заходит Беннинг, встаю, чтобы поздороваться. Охрана молча расступается и пропускает седовласого мужчину. Мак Виктор, здравствуйте, присаживайтесь. Граф пожимает мою руку и указывает на большой стол с мягкими креслами. Кажется, его приготовили специально для нашей встречи. Как дела в крайнем? Спрашиваю. Мне это действительно интересно. Все обычно, как полагается. Тем троим, что подделывали подписи, отрубили головы. Остальные сосланы на каторгу. Как говорится, получили по заслугам, вполне спокойно рассказывает Беннинг. Хорошие расследования провел ты, Виктор, хорошие. Фей смотрит удивленно, но звуков не издает. Рад быть полезным, искренне отвечаю. Чувствовать удовлетворение от проделанной работы действительно приятно. Давно забытое ощущение будто посещает из прошлого. Имущество перед казнями и массовой ссылкой изъяли много. Тайники нашли тоже достаточно легко. Кролов оформили, как полагается, деревенские не должны страдать. Стражу наняли в нужном количестве, экипировкой всех обеспечили, самодовольно перечисляет граф. Видно, что дело принесло ему не меньше удовольствия. Вот, кстати, твои 10%, как и договаривались, достает бумагу. По ней мы получаем в столице в банке чуть меньше 290 золотых. Бумага аж светится от печатей. Отдаю ее Феофану. Тот мгновенно прячет ее в своей сумке. А это от меня. Я счел правильным включить в твои 10% еще и содержимое тайников. Без тебя мы бы на них не вышли. А долги лучше платить, чем нет. Достает сначала один кошелек с золотом, потом второй и третий. Пересчитывать будешь? Верю на слово, отвечаю, пока фей сразу же запихивает их в поясную сумку. Видимо, он тоже верит на слово. Тем более, мы даже примерно не знаем, на какую сумму выявлена недостача. Мои-то выводы были только начальные, судя по сумме. Мне понравилось с тобой работать, продолжает граф. Буду и дальше тебя привлекать по таким вопросам, если ты не против. Ни один маг столько не зарабатывает, если что. Усмехается Беннинг, но ты стоишь каждого золотого, лестно слышать, отвечаю, со мной в столицу поедешь, спрашивает граф, не откажусь, соглашаюсь подвернувшейся возможности, я, в общем, еще в крайнем на это рассчитывал, так что повторное предложение принимаю с радостью. Беннинг забирает в конторке подготовленные бумаги, спешно их пролистывает, без серьезных нарушений, а список несостыковок я приложил к отчету поправить до следующей проверки. И проблем у нас с вами не будет, слышу разговор графа и служащего. Видно, как все вокруг расслабляются и выдыхают. Проверки, дело серьезное и нервное. Вместе с Беннингом идем к дирижаблю. Феофан раскрывает над нами щит. Я очень рад, Виктор, что вы нашли меня раньше. В этом городке оставаться не хочется ни на одну лишнюю минуту. Ненавижу эту погоду. Вам нужно забрать свои вещи? Спрашивает граф. Пожалуй, у нас все с собой. Пожимаю плечами. За гостиницу Феофан расплатился еще утром. Возвращаться туда великой нужды нет, поэтому иду с графом к дирижаблю, захожу в эту великолепную машину и готовлюсь к путешествию. «Располагайся», — кивает граф на кают-компанию, а сам уходит на мостик к капитану корабля. В кают-компании очень просторно, удобные кресла, диван, даже есть бильярдный стол. Просто, кажется, довольно легкий, и сейчас на нем нет ничего. С комфортом летает Беннинг, корабль слегка дрожит, и через мгновение город за стеклом иллюминаторов уходит глубоко вниз. Кажется, мы начинаем путешествие. Сразу после взлета фей выглядит пришибленным, смотрит в одну точку на полу, не поворачиваясь к узким окнам. Но когда он понимает, что машина просто летит по воздуху, ничего не меняется, а стекла крайне крепкие, довольно быстро осваивается, подходит к окну и буквально прилипает к нему, смотрит за проплывающим внизу пейзажем. Почти сразу же после взлета граф возвращается в кают-компанию. Тут же уточняю, сколько лететь до столицы? Не больше 1000 миль. По времени, от половины дня до 2 полных, все зависит от циклона, поясняет Беннинг. Но не переживай, нам будет, чем заняться. Каюту тебе капитан выделит, бумаги сейчас принесут. Тут же кивает помощнику и показывает мне на стул. «Садись, Виктор, ближе. Поможешь мне разобраться с отчетами, не бьется кое-что. С крайним и курортным все понятно, а вот рыбные и охотничьи явно мухлюют. Разберемся, соглашаюсь я». Фи довольно ухмыляется и выбирает место поудобнее с лучшим обзором. От окна его теперь не оторвать. Когда приносит обед, Феофан сметает все со скоростью света. Кажется, он боится пропустить что-то интересное за бортом. К тому же, его больше не беспокоит боязнь высоты, а даже наоборот, завораживает. Не глядя, запихнув в себя все, что приносит на тарелке, Феофан возвращается к наблюдениям. Прирожденный летчик, не меньше, смеется Седой, вон как к высоте относится. После обеда на всякий случай просматриваю отчеты курортного городка. Странно, они почти не воруют, несмотря на название, подытоживаю. Самое большое отклонение в 50 золотых, вот тут, показываю на бумаге, но особой роли оно не играет. Смею предположить, что это просто неудачная запись или позабыли скорректировать в конце учетного периода. В общем, ничего критичного. Курортный, это тебе для тренировки, довольно отвечает Седой. Молодец, кстати, но вот тебе бумаги повеселее. Поймешь ли, где они тут воруют? Даю подсказку, мы их за это привлекать не будем, даже несмотря на суммы. Хм, кажется, Седой мне устраивает экзамен по пути в столицу. Ну, я и не против. Все же на сотрудничество с графом у меня большие планы, особенно за 10%. Быстро разбираю бумаги охотничьего городка. Здесь все довольно очевидно, и по названию, и по схеме. Тут картельный сговор между гильдиями. Охотники завышают цены на меха, ингредиенты и мясо магических и обычных животных. Перекупщики поддерживают. Навскидку, если брать цены каравана, то тут завышение раза в 3. Почему вы не будете их наказывать? Суммы приличные. Молодец, довольно говорит граф. Правильно увидел. Потом объясняет. Туда караван не ходит, соответственно, цены им не уронит, и там есть эксклюзивы, нужные магам академии. Охотники, кроме всего прочего, следят за популяцией, так что залезать туда невыгодно, а эксклюзивы — это проблема магов, мы ее решать не собираемся. Политика, парень, давай следующий. Просматриваю отчеты из рыбного. В принципе, у них та же схема, и я почти сразу понимаю почему. Только одна гильдия рыбаков. Свои цены, город под их контролем, остальные гильдии обслуживают фактически градообразующий механизм. Тут тоже понятно. Если наказать гильдию, город вымрет, там все производства завязаны на одну гильдию. Правильно. Ну и кроме того, они ловят единственную промышленную рыбу в королевстве. Остальные – слишком мелкие партии и не наглеют. Так что туда ездим договариваться обычно. Что ж, экзамен, считай, сдал, парень. Я доволен. Давай, сделай еще предположение. Исходя из того, что я был в этих городах пару лет назад, и тогда тамошняя ситуация нас тоже не устраивала. Немного катаю в голове историю крайнего и скорость расправы при наличии доказательств. Думаю, вы там сменили всю верхушку, и поставили тех, кто выполняет указания короля или ваши. А, молодец, опять же, да, там теперь военные губернаторы, как и в твоем крайнем с недавнего времени. Мэра я оставил, просто он теперь подчиняется моему человеку. Да, так и есть. Боишься? С чего бы? Я маг, с заработком от вас не завишу. Да и я же не глава города, усмехаюсь. Правильно, но так считают далеко не многие. Я рад, говорит граф. Повторюсь, я просто вижу, куда клонит мужик. За деньги, за процент, располагайте моим временем. Мне понравилась работа, но в качестве служащего, увольте. Я маг, и именно это на ближайшие несколько лет будет моим главным интересом, знаете ли, объясняю. Беннинг с пониманием кивает, хоть и не сильно доволен моим ответом. А еще мне кое-что нужно выяснить, кое-кого наказать и кое-кого найти. Но это знать седому графу вообще не нужно. Я понимаю, усмехается граф. Ничего, кивает на бильярд. Партеечку, за игрой до столицы мы добираемся незаметно. Обеды графу на дирижабле готовит вполне себе ресторанного уровня, но Феа даже они не впечатляют. Феофан сидит у окна вплоть до посадки перед огромным белым городом. Столица прекрасна с высоты, заметно, что в этом городе маги-архитекторы сильно отходят от функциональности в пользу красоты. Тонкие башни соединяются ажурными мостами. Весь город разбит маленькими речушками и ручейками на кварталы. Почти все здания, те, что можно различить с высоты, совершенно друг на друга не похожи, но в то же время есть в них что-то общее, неуловимая общая черта. Кажется, в этот город я скоро влюблюсь. Мы садимся в порту за стенами. Но сначала мой путь лежит в Академию, главное здание которое узнаю практически сразу. Меня просто тянет туда. Это контракт, Витя, тихо говорит фей. Видимо, он прекрасно понимает, что со мной происходит. Что же, контракт, так контракт. Надо идти закрывать, как думаешь? Спрашиваю. Конечно, кивает фей. На секунду на его лице мелькает хищная улыбочка. Только ты, Вить, от меня не отказывайся, хорошо, даже не думай, усмехаюсь. Ты ж мои деньги носишь, и то верно, ухмыляется фей. А скоро мы и Академию платить заставим, потирает руки. А проверять контракт на соответствие буквы договора его смыслу нам все равно когда-нибудь придется. Думаю, меня откатом не порвет. Ведь, ну точно не порвет, мы же уже обсуждали. Я-то контракт помню наизусть. Морщится Феофан. Я не помню, в этом риск. Но уверен, что нормально закроем. Пойдем, прощаемся с графом. Для него наш разговор секретом не становится, и Беннинг с пониманием нам кивает. Кажется, он собирает обо мне чуть больше информации, чем я бы сам хотел, но это его право. Понимаю, буквально четверть часа, и мы притормаживаем у белых стен моей альма-матер. Причем, кажется, в прямом смысле. На, фей достает фиал. Принцип должен соблюдаться. Киваю, беру фиал с эссенцией. Ну, уверен, что боги хотят досмотреть историю. Говорю и делаю шаг за границу Академии. Я с тобой, ведь, летит за мной фей. Дорогие читатели, это последняя глава тома. Мы работаем над второй книгой, и для вашего удобства статус завершен поставим тогда, когда начнем ее выкладывать, вам придет уведомление. Это недолго, может, неделю-полторы. Здесь будет еще мини-глава. До встречи. Спасибо, что присоединились к путешествию. Нам понравилось рассказывать вам эту историю. Глава 36. Эссенцию заберешь, заходим с фиалами на территорию Академии. Ноги как будто помнят камни брусчатки плаца перед главным зданием. Шаг, еще шаг, бьюсь об заклад. Я тут далеко не в первый раз. Куда идем? Спрашиваю фея. Сначала, видимо, к ректору. Фей довольно потирает ручки. Резко останавливается. Ты ничего не чувствуешь, ведь... Прислушиваюсь к себе, ничего необычного, магия на месте, силы тоже, разве что небольшая усталость, ее можно списать на дальнюю дорогу, критичных изменений, в любом случае, не ощущаю, а ведь должен почувствовать, объясняет фей, особенно, если мы вошли на территорию Академии с нарушением контракта, так, продолжай, внимательно смотрю на Феофана, фей пользуется минутой славы и нарочно растягивает резину. Значит, он выставляет вперед указательные пальцы, изображая барабанные палочки. Магия твой контракт приняла. Стой, так ты что, не был уверен в формулировках? Проясняю ситуацию. Что ты, Витя, уверен? Еще как, убеждает меня фей. Ну, ты же сам говорил, в контракте присутствует риск. В контракте фиал никак не обозначен, а его объем тем более. Давай ближе к делу. Тороплю Феофана. Ладно, раз ты себя нормально чувствуешь на территории Академии, то... Феофан снова замолкает. Фео, не томи. В контракте прописана фраза «Запрещено появляться на территории Академии без фиала», самодовольно продолжает фей. Мы на территории Академии? Да. А санкций никаких нет. Значит, контракт выполнен. Ничего нового, собственно, не узнаю. Феофан из всего пытается сделать событие. Что ж, занимательная и безобидная викторина получилась. Напряжение из тела исчезает до последней капли. И я про то же, уверен, что все так и есть, спокойно говорю фею. Тело не чувствует опасности. Внутри гармония и тишина, несмотря на то, что еще пару секунд назад мы действительно сильно рисковали перед входом в академию. Доходим до главного корпуса через ветвистый сад. Выглядит ярко и красиво. Правда, не совсем натурально. Ничего они не понимают в садоводстве, ворчит Феофан. На проходной нас встречает сгорбившийся пожилой мужчина. Не такой уж и пожилой, если присмотреться получше. Жетон, говорит вахтер, удивляюсь. Остановивший нас человек точно меня узнал. Его брови ползут вверх, и мимика выдает все эмоции мужичка. Странно узнал, но жетон спрашивает. Извините, отвечаю, мой жетон утерян. Тогда не пущу. Вахтер всем видом показывает серьезность намерений. Феофан молча наблюдает за нашим разговором и достает из сумки съестное. Мне к ректору, уточняю. А я знаю. Улыбается мужичок. Без жетона все равно не пущу. Да и распоряжение у меня есть. Так что гуляй, парень, до дня посетителей. Это же через целую неделю. Удивляюсь. «А мне без разницы», — восклицает вахтер. «Живи на что хошь и где хошь, а к ректору я тебя не пущу». Фи дергает меня за штанину и делает большие глаза. «Отходим от входа в главный корпус». «Чего?» — спрашиваю у Феофана. «Он же терпеть тебя не может». Фи снова делает большие глаза. «Ты про окрашенную траву на него докладную написал. Его премии лишили». «Да уж». Феофан сообщает важную информацию, как всегда, своевременно. «Но я, кажется, к этому уже привык». «Ага». Задумываюсь. «А кто в академии ко мне не нейтрально относится?» «Ну, поварихи точно», — отвечает Фей. «Они же не просто так тебя постоянно подкармливали. Ты очень худой был. О, еще кладовщик. Но он ко всем относится индифферентно. Главное для него — это бумажка. Преподы тебя любят, но не все, только те, которые дополнительные дисциплины вели. Ты за знаниями очень к ним тянулся. Еще не надо», — останавливаю Феофана. «Кладовщика хватит. Пошли быстрее. Торопливо идем к складу. Ноги несут сами, будто знают дорогу. Напомни, как его зовут?» Спрашиваю Фея. Тот ошеломленно смотрит на меня. Вопросов не задает, списывает все на происшествие в пещере. «Геннадий Петрович», — отвечает запыхавшийся Феофан. «Погоди, Витя, я за тобой даже лететь не успеваю. Забегаю на склад. Здравствуйте, Геннадий Петрович». Здороваюсь с полностью седым плотным мужичком с хитрым глазками. «И тебе, ученичок, не хворать», — отвечает кладовщик. «С чем пожаловал? Новую мантию не дам, и не проси. Ты еще прошлогоднюю не сносил. У нас все под счет, а сейчас, вон, в неуставном ходишь. Смотри, накажут». «Да не, Геннадий Петрович, мне сдать ценности, а то я вернулся, мне их хранить негде», — объясняю на ходу ситуацию. «Академия заказывала. Ректор сейчас принять не может, не в общаге же их оставлять». «Да это ты правильно пришел», — искренне хвалит кладовщик и поглядывает на Фея. Тот делает самые честные глаза. «Давай сюда». Выкладываю один средний фиал. «Вот, это эссенция из крови гоблинского крокодила», — объясняю на всякий случай. «Да, в курсе», — усмехается кладовщик. «У нас в этом году ее в избытке. Не иначе эксперименты какие задумали». «Подожди, сейчас посмотрю приходные ордера». Геннадий Петрович пролистывает толстую книгу, исписанную от руки. «Ага, вот, нашел». Ведет пальцем по странице. «Маг Виктор третьего года обучения, фиал эссенции. Тебя где носило?» — меняет тон. «Ты должен был еще декаду назад ее сдать». «Извините, Геннадий Петрович еле добрался», — объясняю. Фей кивает в такт каждому слову, хоть кладовщик на него и не смотрит. Пришлось пользоваться перекладными. Смотрю, как меняются эмоции на лице Геннадия Петровича. Тот оттаивает прямо на глазах. Выдыхаю. Так и думал, что у кладовщика формулировка материала должна быть такая же, как и в магическом договоре. «Давай скорее», — торопит мужичок. Отдаю средний фиал. Кладовщик протягивает мне корешок от ордера. Бумажка переливается всеми цветами радуги. «Спасибо, Геннадий Петрович. Благодарю. Вы мне так помогли». И тут я вообще не кривлю душой. Кладовщик действительно нас сильно выручает. «Ну, ты, ведь, даешь», — говорит Фей, когда мы только выходим со склада. Так все раскидал ему, что я сам в какой-то момент поверил. «Фя, ты чего?» «Все именно так и было», — подмигиваю Фею. «Да-да, точно». Феофан аж подпрыгивает. «В общагу? Не думаю», — отвечаю. «Меня сейчас с территории Академии 100% турнут, как только ректор узнает, что я тут». Феофан огорчается и опускает голову. «Перестань, пойдем лучше искать новый дом», — приободряю Фея. Граф Беннинг перебирает кучу бумаг на столе, зачесывает пальцами седые волосы и хмыкает. Некоторые папки просматривает, не отрываясь. Некоторые откладывает в сторону и снова хмыкает. «Ну вот как он мог узнать, как?» — восклицает и не верит своим глазам. «Это же абсолютно не видно. Нет, такой уникум нам нужен. Отпускать его на сторону никак нельзя».